Ведь именно этим письмом вы и смогли бы доказать свою невиновность. А деньги бы вернули. Однако никто бы так и не смог понять, зачем я решил сойти за умершего, — резко ответил Сэм. С их точки зрения, это-то и есть самое непростительное из всех преступлений. Нечто похожее на предательство. Я и сам не знаю, как это получилось, но я совершенно точно знаю то, что все они ополчатся против меня. Жорж, в таком случае вам необходимо немедленно бежать, и без всяких колебаний. Знаете, о чем я думаю? Но только не сердитесь. Вы вполне могли бы воспользоваться планом Мерибеля. Но я вовсе не сержусь, но вы забываетесь, что Мерибель рассчитывал улизнуть еще тогда, когда не было никакого следствия. Улавливаете разницу? Значит, вы предпочитаете, чтобы вас арестовали здесь. Мне неизвестна логика мышления полицейских, но я уверена, что один из них в конце концов решит заглянуть в комплекс. И они, вероятно, обшарят здесь все уголки. Я полагаю, что это произойдет в ближайшие часы. Нужно немедленно искать другое место. Разве я не права? Но мне некуда идти. Прежде всего, нужно выйти отсюда. Один вы, разумеется, ушли бы недалеко. Я же могу съездить в Сен-Назер и, не привлекая ничего внимания, купить вам одежду. Затем куплю два билета. Ну, скажем, в Лион, опять-таки оставаясь незамеченной. Полиция ведь разыскивает мужчину, но одного, так что мужчина с женщиной вдвоем не возбудят никакого подозрения. Это совершенно очевидно. Особенно с вашей бородой. Если же к ней добавить еще очки и шляпу, закрывающую верх лица, то, поверьте мне, вы не подвергнетесь никакому риску быть узнанным. Лион я предложила наугад, однако из Лиона можно добраться до Марселя или Монтона, найти там тихий уголок для людей, нуждающихся в отдыхе. «Но мне придется предъявить документы», — возразил Севр. «Вовсе нет. Я сама заполню гостиничную карточку, и мы с вами попросту превратимся в мсье и мадам Фрек до тех пор, пока я не раздобуду вам другие документы. Я знаю, к кому должен был обратиться по этому вопросу, Мерибель. У меня в сумке лежит целый список фамилий. Думаю, что документы обойдутся нам недешево, но, к счастью, средства у нас имеются». Вы сделаете с этими деньгами потом все, что сочтете нужным, но сейчас, прошу вас, не будьте смешным. Воспользуйтесь ими, чтобы оказаться в безопасном месте. Вы что, отказываетесь? Вас еще что-то тревожит? Да, комната. Какая комната? Ну, гостиничная. Вы и я... Ах, вот оно что! Мило рассмеялась она без всякой тени кокетства. «Я привыкла отдавать долги», — сказала она. «Опять что-то не так. Вы еще чем-то не удовлетворены?» «О долгах речи не идет», — пробормотал он. «Я не хочу принимать это как долг». «И я же что же?» «Но вы только все усложняете. Уверяю вас, что никакой другой мужчина на вашем месте спорить бы не стал». Обняв Доминик за шею, он притянул ее к себе. «Доминик», — прошептал он, — «это серьезно. Настолько серьезно. Вы даже не можете себе представить, насколько. Согласитесь ли вы потом остаться со мной? Если вам придется покинуть меня, то лучше... Вы понимаете, жизнь потеряет для меня всякий смысл». Она склонила к нему голову. «Нет», — сказал он. «Вначале ответьте. Вы останетесь?» «Да». Услышав это, он приник к губам Доминик и забыл обо всем на свете. Все растворилось неизвестной ему до ныне радости. Радости звонкой, почти нечеловеческой. Он уже был никем. Он стал самой жизнью вновь обретенной, огромной и сверкающей, чей-то голос прошептал у него над ухом «Не нужно плакать». В его голове застучала фраза, возникшая из какого-то прошлого воскресения тела. Он воскрес, освобожденный от всех грехов и угрызений совести, невинный, словно младенец. Он хотел поблагодарить, но не знал кого, а поэтому сказал только одно слово. Доминик. Глава 11. Доминик заснула, а Севр с широко открытыми глазами лежал, ни о чем не думая. Он чувствовал себя так, как будто бы ему произвели переливание радости и покоя, так вливает больному кровь. И ведь правда. Доминик находилась здесь уже не как пленница, а как друг, как продолжение его самого. Теперь он мог гладить рукой это вспотевшее от усталости тело и чувствовать, что, наконец-то поверив ему, Доминик потянется к нему еще больше. Его пальцы, словно пальцы слепого, пытались одновременно увидеть то, что они ощущают, с умилением нащупывая округлость ее живота и останавливаясь под грудью, там, где вскрытая от глаз теплоте бьется жизнь, связанная с его жизнью и составляющая с ней единое целое. Шум моря, казалось, накрывал их, а волны, скользнув по песку, опускались на их тела. Быть может, именно это и называется счастьем. Это растекающаяся истома, это живое присутствие, это полное отсутствие мыслей, этот чудотворный момент, когда рука задерживается в руке в самой середине ночи, перед бегством и, возможно, уже подстерегающими его опасности. Однако даже страх и тот не омрачал его радости. Склонившись к плечу Доминик, он прижался губами к ее коже возле подмышки, желая как бы испить ее. Прикоснувшись к ней кончиком языка, он отвернулся, чтобы воспрепятствовать своему желанию перерасти в томительное мучение. Мало-помалу его рука начала обмякать. В какой-то момент они с Доминик превратились в две пустые оболочки, соприкасающиеся друг с другом на волнах ночи. Но даже погружаясь в полусознательное состояние, ему виделось его счастье в виде немеркнущего огонька. Затем, собрав остаток своих сил, он попытался бороться со сном, чтобы не пропустить ни минуты этой сладостной ночи. Рука его тянулась к лежащему рядом телу Доминик, его берегу, его твердой земле, и он радостно ощутил ее присутствие. Вздрогнув во сне, она чуть прижалась к нему. Он замер на миг, чтобы ощутить на своих щеках дыхание, легкое, словно взмах веера, короткое и по-детскому сладкое. Эта спящая женщина трогательна, как маленькая девочка. Состояние сладостного оцепенения, в котором он так надежно пребывал, медленно, но неуклонно прерывала неотвратимая реальность. Он узнал ее уже потому, как она бледными штрихами вырисовывала контуры окна. Несмотря на тепло постели, Севр почувствовал, что подул холодный ветер.